Я хочу, чтобы вы знали правду. Как говорится, на правду не обижаются. В мире топовый тренд, русский народ – агрессивная нация. Нам нужен весь мир, наш главный девиз – это пить и драться. Не буду разубеждать, бить тревогу неуместно. Мы и так давно захватили весь мир, мы научный культурный агрессор. Чехов снял со стены ружье, сказав: «Я театральная классика». Достоевский махнул топором и заставил весь мир читать себя. Эйзенштейн на своем броненосце нагло въехал в кинематограф, и на каждый оскароносный фильм он поставил свой личный автограф. Банда русских сезонов Дягилева захватила весь старый свет, заставила всех аплодировать стоя и любить до трясучки русский балет. Шаляпин, грозя большим кулаком, заставлял встречать себя с криками. Бородин запугал черных рэперов так, что они стали петь князя Игоря. И бежит человек, уши заткнул, чтобы не слышать звуков. Тут его догоняет русский ученый с криком: Менделеев навис над испуганным химиком, чтоб учил он таблицу. Мечников с теорией иммунитета штурмом берет мировые больницы. Можайский придумал свой самолет и заставил весь мир летать по небу. Шухов придумал, как делать бензин, и заставил машины есть только это. Попов выбивает в квартире дверь, бросив радио в обывателя. За ним Сварыкин несет телевизор и ставит на стол у кровати. Рядом Павлов спускает собаку, команда взять ей премию Нобеля. Саундтреком к этому громко звучит уже всем знакомая опера. Если кто-то еще не вкурил, поздно брать детей и бежать в подвал. В Антарктиде и то первым русский был Беллинсгаузен, флаг втыкал. Вам не скрыться, не убежать от нас. Мы везде, куда бы вы ни уехали. Даже в космосе в тысячи световых лет вы услышите наше «Поехали!»